Глава 16. Ослепленный светом. Теперь, читатель, настало время познакомиться с крысенком по имени Кьяроскуро, которого сородичи зовут просто Роскуро. Мы вернемся чуть дальше, в прошлое, и вспомним, как он родился среди вони и тьмы подземелья. Произошло это за несколько лет до того, как наверху, много ближе к лучам солнца, появился на свет Деспиро. Читатель, ты случаем не знаешь, что значит «Кьяроскуро»? Заглянув в словарь, ты выяснишь, что это сочетание света и тени, так называемая светотень. Иными словами, это свет и мрак, сведенные воедино. Вообще-то крысы не особенно жалуют свет. То есть, давая сыну такое имечко, родители Кьяроскуро явно хотели пошутить. С чувством юмора у крыс полный порядок. В сущности, все они полагают, что жизнь – очень забавная штука. И они правы, читатель. Они правы. Однако в случае с Кьяроскуро шутка оказалась пророческой. Еще в раннем детстве крысенок Роскуро набрел в темноте подземелья на длинную веревку. «Так-так», — пробормотал Роскуро. «Что это нам тут попалось?» Как и пристало крысе, он тут же попробовал находку на зуб. «А ну-ка прекрати!» — прогремел голос. Появившаяся из мрака рука схватила крысенка за хвост, и он повис в воздухе головой вниз. «Крысятина! Ты никак вздумал грызть веревку Грегори!» «Кто ты такой, чтобы я тебе отвечал?» — огрызнулся Роскуро, который уже усвоил повадки своих сородичей. «Ты еще и хамишь, наглец! Грызет веревку и дерзит в придачу! Ну ничего, Грегори тебя отучит раз и навсегда! Неповадно будет!» Продолжая держать Роскуро за хвост, Грегори ловко зажег спичку о ноготь большого пальца. Чирк! И поднес пламя к самой морде крысенка. «А-а-а!» — завопил Роскуро и отшатнулся. Но он не сообразил закрыть глаза, и огонь заплясал, засверкал вокруг. Проник внутрь него и взорвался там яркой россыпью. «Неужели тебе никто не рассказывал здешних правил?» — спросил Грегори. — Каких таких правил? — Веревка Грегори неприкосновенна. — И что из этого? — А то не смей больше грызть веревку Грегори и проси прощения. — И не подумаю. — Извинись. — Обойдешься. — Грязная тварь! — возмутился тюремщик. — Тварюга с черной душонкой! Как же вы все надоели, Грегори! И ты, и твои сородичи! Он поднес спичку совсем близко к морде Роскуро, и их обоих окутал мерзкий запах паленых усов. Потом спичка погасла, а Грегори размахнулся и отпустил крысиный хвост. Роскуро полетел обратно в темноту. «Не смей прикасаться к веревке, Грегори! Иначе мало не покажется!» Роскуро сидел на грязном полу. Усов слева от носа у него больше не было. Сердце колотилось отчаянно, а перед глазами все плясало и плясало пламя, хотя спичка давно погасла. «Свет!» — произнес он громко. А потом повторил уже шепотом. «Свет!» С этого дня Роскуро стал проявлять повышенный, просто-таки неумеренный интерес к источникам света любого рода. В кромешной тьме подземелья он постоянно искал хоть какие-то признаки света. Мгновенную искру, слабое мерцание. Его крысиная душа преисполнилась неизъяснимой тоской. Он полагал, что свет, Один только свет наполняет жизнь смыслом. А значит, смысла в его жизни нет. Раскура был на грани отчаяния. В конце концов он поделился своими чувствами с приятелем, старым одноухим крысом по имени Боттичелли Угрызалла. «Знаешь, я думаю, что смысл жизни — свет», — сказал Раскура. «Свет?» — повторил Боттичелли. «Вот уморил! Свет — смысл жизни! Какая связь?» «Тогда в чем смысл жизни?» — спросил Раскура. «Смысл жизни — в страдании», — назидательно произнес старый крыс. «В чужом страдании. Надо заставлять их страдать. Кого их? Ну, например, людей, заключенных в этом подземелье. Довести узника до слез, заставить его стенать, присмыкаться, молить о пощаде. Не в этом ли самый высший смысл, наше предназначение в этой жизни?» Боттичелли вещал, помахивая медальоном-сердечком, свисавшим с длиннющего когтя на его правой передней лапке. Медальон этот, вместе с тонким заплетенным в косицу шнурком, он отобрал у узника. Когда Боттичелли говорил, медальон раскачивался в такт его словам. Взад-вперед, взад-вперед. «Ты меня слушаешь?» — спросил у Раскура старый крыс. «Слушаю». «Молодец. Делай, как я велю, и твоя жизнь наполнится превеликим смыслом. Знаешь, как мучить пленника? Во-первых, втереться в доверие и убедить его, что ты — друг. Выслушай все его душевные излияния. Пускай вывернет душу наизнанку, признается тебе во всех грехах. Скажи ему все, что он так хочет услышать. Например, пообещай ему прощение. Это самая замечательная шутка, которую только можно сыграть с узником. Пообещать прощение». «Почему?» — спросил Раскура, не сводя глаз с медальона. «Взад-вперед, взад-вперед». «Потому что ты пообещаешь, да не выполнишь!» — ликующе воскликнул Боттичелли. «Это самая изощренная пытка. Он тебе доверится, а потом ты его отвергнешь. Лишишь последней надежды. Отнимешь у него все, чего так жаждет его душа. Прощение, свободу, дружбу». Тут лекция прервалась, потому что Боттичелли одолел смех. Старый крыс хохотал до упаду, до изнеможения. Ему даже пришлось сесть, чтобы отдышаться. Медальон покачался, покачался и остановился. Ликовал Боттичелли. «Он тебе доверяет, а потом ты бац, и он вдруг понимает, что ошибся, что ты не друг, а тот, за кого он принял тебя с самого начала. Он подозревал, кто ты. Нет, он знал это всю дорогу, но предпочел поверить, что ты — друг, исповедник, отпуститель грехов. И ты тоже прекрасно знал, кто ты на самом деле. Ты — крыса, просто крыса». Боттичелли оттер глаза лапой, покачал головой, удовлетворенно вздохнул и снова заговорил, а медальон стал качаться с новой силой. «О, на этом этапе Очень полезно побегать туда-сюда по ногам узника. Его охватывает не только отчаяние, но и настоящий физический ужас. Превосходное, ни с чем не сравнимое развлечение, к тому же исполненное величайшего смысла. «Мне бы хотелось помучить пленника», — сказал Раскура. «Я хочу заставить его страдать». «Придет время, помучаешь», — обнадежил его Боттичелли. «На данный момент свободных узников нет, все пристроены. Но рано или поздно для тебя приведут нового Раскура». «Почему я в этом так уверен?» «Да потому что на наше счастье зло на земле не перевьется никогда. А раз есть зло, есть и тюрьмы, и в них сажают преступников». «Значит, скоро мне приведут преступника?» «Да», — подтвердил Боттичелли угрызало. «Непременно. Мне уже не терпится его помучить». «Ну еще бы! Конечно, не терпится, потому что ты крыса. Самая настоящая крыса». «Верно», — Раскура кивнул. «Я самая настоящая крыса». «И никакой свет тебе не нужен». «И никакой свет мне не нужен», — повторил Раскура. Боттичелли снова рассмеялся и покачал головой. Медальон, свисавший с его когтя, раскачивался взад-вперед, взад-вперед. «Ты крыса, мой юный друг, ты крыса, да. Тут все между собой связано. Зло, преступники, крысы, страдания. Все связано между собой так крепко, так сладостно. Как прекрасен этот мир, этот чудный темный мир, мир тьмы».